в антисемитизме. Но уголовное дело лежало в ГПУ наготове. Его в любой момент могли против любого использовать чекисты. В следственном деле номер 2037 есть документ, который многое разъясняет. Заключение. 27 года, мая 9 дня, я, уполномоченный 5-го отделения СОО ГПУ Гнедин, рассмотрев следственное дело 2037 на Есенина Сергея Александровича, Клычкова Сергея Антоновича, Орешина Петра Васильевича, Ганина Алексея Алексеевича, арестованных 21 ноября и освобожденных 22 ноября 1923 года под подписку о невыезде, обвиняемых по 59 В статье Уголовного кодекса, и принимая во внимание, что двоих из обвиняемых, Есенина и Ганина, в живых нет, а в отношении Клычкова и Орешина дело может быть прекращено за давностью. Полагаю, дело следствием считать законченным, подписку о невыезде аннулировать, дело сдать в архив. Уполномоченный 5-го отделения СОО ГПУ. Подпись. Согласен. Начальник 5-го отделения СОО ГПУ Рудковский. Подпись. 9 апреля 27 года. На этом документе имеется карандашная подпись Г. Егода 10 мая 27 года. Слово «согласно» и неразборчивая подпись. 10 мая. Приложили к этому делу руки и другие инквизиторы 20-х годов. Оно слушалось на заседании коллегии ОПТУ, где прекращение его было одобрено, о чем, естественно, Клычков и Орешин не знали. Как не знали они, что им жить осталось всего 10 лет? Недовольные решением суда газеты продолжали подстрекать к расправе над Есениным. Вспомнили о его скандалах в Америке, но не указали, откуда ими получена эта информация. Именно в эти дни он читал друзьям: «Защити меня, влага нежная, май мой синий, июнь голубой, одолели нас люди заезжие, а своих не пускают домой». В стране действовал декрет о суровой расправе над антисемитами, подписанный Лениным еще 25 июля 1918 года. На практике декрет применялся к расправе над любым человеком, который хотя бы словами осудит дела руководителей партии, большевиков, государства, ЧК, являвшихся в значительной части евреями. Тотальная травля подорвала здоровье 28-летнего Есенина, и он 17 декабря вынужден был лечь на лечение в профилактории профессиональных заболеваний имени Шумской, Полянка, 52. Здесь он пытался как-то протестовать, и там он начал писать статью «Россияне», которая десятилетиями скрывалась от читателей и литературоведов. Вот ее текст. «Россияне. Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть